Счет в Арите. Примите сверхмолнию. Вы слышите? Ялта, угрозыск. Директор Лиходеев в Москве. Подпись. Финдиректор Римский. Независимо от сообщения об ялтинском самозванце, Варенуха опять принялся по телефону разыскивать Степу, где попало, и натурально нигде его не нашел. Как раз тогда, когда Варенуха, держа в руках трубку, раздумывал о том, куда бы ему еще позвонить, вошла та самая женщина, которая принесла ей первую молнию, и вручила Варенухе новый конверт. Торопливо вскрыв его, Варенуха прочитал напечатанное и свистнул. Что еще? Варенуха молча подал ему телеграмму, и финдиректор увидел в ней слова. «Умоляю верить. Брошен Ялту гипнозом Воланда. Молнируйте угрозыску подтверждения личности. Лиходеев». Римский и Варенуха, касаясь друг друга головами, перечитали телеграмму, а перечитав, молча уставились друг на друга. «Граждане, расписывайтесь, а потом уж будете молчать сколько угодно. Я ведь молнии разношу». Варенуха, не спуская глаз телеграммы, криво расчеркнулся в тетради, и женщина исчезла. «Ты же с ним в начале 12-го разговаривал по телефону». «Смешно говорить. Разговаривал, не разговаривал. А не может он быть сейчас в Ялте. Это смешно». «Да он пьян». И опять оба уставились друг на друга. «Дорогой, что телеграфировал из Ялты какой-то самозванец или сумасшедший, в этом сомнений нет. Но вот что странно. Откуда же этот ялтинский мистификатор знает Воланда только вчера, приехавшего в Москву, а? Откуда он знает о связи между Лиходеевым и Воландом?» «Гипнозом. Откуда же ему известно о Воланде?» «Нет, нет, нет, нет, чепуха! Чепуха!» «А, слушай, где он остановился, этот Волан? Черт его возьми, а?» Варенуха немедля соединился с интуристским бюро и, к полному удивлению Рипского, сообщил, что Воланд остановился в квартире Лиходеева. Набрав после этого номер лиходеевской квартиры, Варенуха долго слушал, как густо гудит в трубке. Среди этих гудков откуда-то издалека послышался тяжкий мрачный голос, пропевший. И Варенуха решил, что в телефонную сеть откуда-то прорвался голос из радио. «Алло! Алло! Не отвечает квартира! Разве попробовать позвонить еще?» Он не договорил. В дверях появилась все та же женщина, и оба, Римский и Варенуха, поднялись ей навстречу. А она вынула из сумки уже не белый, а какой-то темный листок. «О, это уже становится интересно». На темном фоне фотографической бумаги отчетливо выделялись черные писанные строки. «Доказательство – мой почерк, моя подпись. Молнируйте подтверждение, установите секретные наблюдения Воландом. Лиходеев». За 20 лет своей деятельности в театрах Варенуха видел всякие виды. Но тут он почувствовал, что ум его застилается как будто бы пеленою. И он ничего не сумел произнести, кроме житейской и притом совершенно нелепой фразы. «Того не может быть! Не может!» Римский же поступил не так. Он поднялся, открыл дверь, рявкнул в нее курьерши, сидящие на табуретке. «Никого, кроме почтальонов, не впускать!» Затем он достал из письменного стола кипу бумаг и начал тщательно сличать жирные с наклоном влево буквы в фотограмме с буквами в Степиных резолюциях и в его же подписях, снабженных винтовой закорючкой. Варенуха, навалившись на стол, жарко дышал в щеку Римского. «Это его почерк!» «Его!» Вглядевшись в лицо Римского, администратор подивился перемене, происшедшей в этом лице. И без того худой финдиректор как будто бы еще более похудел и даже постарел. А глаза его в роговой оправе утратили свою обычную колючесть. И появилась в них не только тревога, но даже как будто бы печаль. Варенуха проделал все, что полагается человеку в минуты великого изумления. Он и по кабинету пробежался, и дважды вздымал руки, как распятый, и выпил целый стакан желтоватой воды из графина и восклицал. «Не понимаю! Не понимаю! Не понимаю! Римский же смотрел в окно и напряженно о чем-то думал. Положение финдиректора было очень затруднительно. Требовалось тут же, не сходя с места, изобрести обыкновенные объяснения явлений необыкновенных. Прищурившись, финдиректор представил себе Степу в ночной сорочке и без сапог, влезающим сегодня около половины 12-го в какой-то невиданный сверхбыстроходный самолет, а затем его же, Степу, и тоже в половине 12-го, стоящим в носках на аэродроме в Ялте. Черт знает, что такое. А может быть, не Степа говорил сегодня со мной по телефону из собственной своей квартиры, а? Нет, это говорил Степа. Мне ли не знать Степиного голоса? Да если бы сегодня и не Степа говорил, то ведь не далее, чем вчера, под вечер, Степ из своего кабинета явился в этот самый кабинет с этим дурацким договором и раздражал меня своим легкомыслием. Как это он мог уехать и улететь, ничего не сказав в театре, а? Да если бы и улетел вчера вечером к полудню сегодняшнего дня, не долетел бы. Или долетел, а? Сколько километров дойдет? Ой, думал уже. Ну? До Севастополя по железной дороге около 1500 километров. Так. Ну, да до Ялты еще накинь 80 километров. Так. Ну, по воздуху, конечно, меньше. Так. Ни о каких поездах не может быть разговора. Ну, ну что вы поняли? Истребитель, да? Кто же, в какой же истребитель пустит Степу без сапог, а? Зачем? А может быть, он снял сапоги, прилетев в Ялту? Да. То же самое. Зачем? А? Да и в сапогах в истребитель его не пустят. Вот то-то. Да истребитель тут ни при чем. Ведь писано же, что явился в угрозыск в половине 12-го дня. А разговаривал он по телефону в Москве? Позвольте. Это было в 20 минут 12-го. Ну, так, если предположить, что мгновенно после разговора Степа кинулся на аэродром, достиг его через 5, скажем, минут, ребят, впрочем, тоже немыслимо, то выходит, что самолет, снявшись тут же, в 5 минут покрыл более 1000 километров? А? Следовательно, что? В час он покрывает более 12 000 километров? Этого не может быть. А значит, его нет в Ялте. А что же остается? Гипноз? Нет. Никакого такого гипноза, чтобы швырнуть человека за 1000 километров, на свете нет. Стало быть, ему мерещится, что он в Ялте. Ему-то, может быть, и мерещится. А ялтинскому угрозыску тоже мерещится. Да, извините, этого не бывает. А телеграфируют-то ведь они оттуда. Лицо финдиректора было буквально страшно. Ручку двери снаружи в это время крутили и дергали. И слышно было, как курьерша за дверями отчаянно кричала. Нельзя! Не пущу, не пущу! Заседание! Хоть зарежьте! Заседание! Дайте сверхсрочный разговор с Ялтой! А вот это действительно умно, Гриша! Как назло линии испортил. Видно было, что порча линии его почему-то особенно сильно расстроила и даже заставила задуматься. Подумав немного, он опять взялся за трубку одной рукою, а другой стал записывать то, что говорил в трубку. Алло, примите сверхмолвию, варьете. Да, Ялта, угрозыск, да. Сегодня, около половины 12-го, Лиходеев говорил мною телефону Москве, точка. После этого на службу не явился и разыскивать его телефоном не можем, точка. Почерк подтверждаю, точка. Меры наблюдения указанным артистом принимаю. Финдиректор Римский. Очень умно. Да глупо, Гриша, глупо. Ну не может он быть в Ялте. Римский же сделал следующее. Аккуратно сложил все полученные телеграммы и копию со своей в пачку. Пачку вложил в конверт. Заклеил его, написал на нем несколько слов и вручил его в Ринухе. Сейчас же, Иван Савельевич, лично отвези. Пусть там разбирается. А вот это действительно умно. Варенуха спрятал конверт в свой портфель. Затем он еще раз, на всякий случай, навертел на телефоне номер Степиной квартиры. Прислушался и радостно, и таинственно замигал, и загримасничал. Алло? О, Простите, это квартира 50, садовая 302, бис? Бис. Артиста Воланда можно попросить? Они заняты. А кто спрашивает? Это администратор Варите, Варенуха. Иван Савельич! Я страшно рад слышать ваш голос. Как ваше здоровье? Мерси. Мерси боку. Данкеншон. Thank you so very much. Molto grazie, signor. А с кем в некотором роде je parle? Помощник. Помощник его и переводчик Коровьев. Весь к вашим услугам, милейший Иван Савельич. Распоряжайтесь мной, как вам будет угодно. Итак... А вот простите за выражение, Лиходеев Степан Богданович, директор московского варьете. О, пардон. Эскиль не па at home. Ецт. А вот ецт-то как раз at home и не па. А где же он? Уехал. Куда? За город кататься на машине. Что? Как кататься? Как кататься? Когда же он вернется? А сказал, подышу свежим воздухом и вернусь. А, ну, щиро дякую. Что вы сказали? Щиро дякую. Ну, это что по-польски «бардзо дзинькую, пана», или по-французски «гром мерси». Да. Так вот, будьте добры передать месье Воланду, что выступление его сегодня в третьем отделении. Передам. Прошу принять мои наилучшие, наигорячейшие приветы и пожелания. Успехов, удач, полного счастья, всего. Красненько, дякую. О, всего доброго. Ну, конечно, я же говорил. Никакая не Ялта, а уехал за город. Ну, если это так... то это уж действительно свинство, которому нет названия. Ага, Гришка, я вспомнил. Пушкин, да. Открылась Чебуречная, Ялта. Все понятно, поехал туда, напился, и теперь оттуда телеграфирует. Ну, это уже чересчур. Ну что ж, дорого ему эта прогулка обойдется. А, ведь угроза. Это вздор. Его собственные шуточки. Да, а пакет-то везти? Обязательно. И опять открылась дверь, и вошла та самая. Она. Спасибо, подтверждение. Срочно 500, угрозыск мне. Завтра вылетаю в Москву. Лиходеев. Он с ума сошел. Римский же позвенел ключом, вынул из ящика несгораемой кассы деньги, отсчитал 500 рублей, позвонил. Вручил курьеру деньги и послал его на телеграф. Помилуй, Григорий Данилович, по-моему, ты зря деньги посылаешь. Они придут обратно. А вот он сильно ответит за этот пикничок. Поезжай, Иван Савельич, немедли! И Варенуха с портфелем выбежал из кабинета. Он спустился в нижний этаж, увидел длиннейшую очередь возле кассы, узнал от кассирши, что та через час ждет аншлага, потому что публика прямо валом пошла, лишь только увидела дополнительную афишу. Велел кассирше не продавать 30 лучших мест в ложах и в партере, выскочив из кассы, тут же на ходу отбился от назойливых контрамарочников и нырнул в свой кабинетик, чтобы захватить кепку. Иван Савельевич? Его нет в театре. Не валяйте дурака, Иван Савельевич, а слушайте. Телеграммы эти никуда не носите и никому не показывайте. Кто это говорит? Прекратите, гражданин, эти штуки. Вас сейчас же обнаружат. Ваш номер. Варенуха, ты русский язык понимаешь? Не носи никуда телеграммы. Так вы не унимаетесь. Ну, смотрите же, поплатитесь за это. Он еще прокричал какую-то угрозу, но замолчал, потому что почувствовал, что в трубке его никто уже не слушает. Тут в кабинетике как-то быстро стало темнеть. Варенуха выбежал и через боковой ход устремился в летний сад. Администратор был возбужден и полон энергии. После наглого звонка он не сомневался в том, что хулиганская шайка проделывает скверные шуточки, и что эти шуточки связаны с исчезновением Лиходеева. Желание изобличить злодеев душило администратора. И, как это ни странно, в нем зародилось предвкушение чего-то приятного. Так бывает, когда человек стремится стать центром внимания, принести куда-нибудь сенсационные сообщения. В саду ветер дунул в лицо администратору и засыпал ему глаза песком, как бы преграждая путь, как бы предостерегая. Хлопнула во втором этаже рама так, что чуть не вылетели стекла. В вершинах кленов и лип тревожно прошумело, потемнело и посвежело. Администратор протер глаза и увидел, что над Москвой низко ползет желтобрюхая грозовая туча. Вдали густо заворчало. Как не торопился Варенуха, неодолимое желание потянуло его забежать на секунду в летнюю уборную, чтобы на ходу проверить, отдел ли монтер в сетку ламп. Пробежав мимо тира, Варенуха попал в густую заросль сирени, в которой стояло голубоватое здание уборной. Монтер оказался аккуратным человеком. Лампа под крышей в мужском отделении была уже обтянута металлической сеткой. Но огорчило администратора то, что даже в предгрозовом потемнении можно было разобрать, что стены уже исписаны углем и карандашом. Что же это за... Это вы, Иван Савельевич? Ну, я. Очень, очень приятно. Отозвался котообразный толстяк и вдруг, развернувшись, ударил Варенуху по уху так, что кепка слетела с головы администратора и бесследно исчезла в отверстии сиденья. Перед администратором возник второй. Этот второй, будучи очевидно левшой, съездил администратору по другому уху. Кто вот его? Полумевший администратор. И сообразил тут же, что слово «товарищ» никак не подходит к бандитам, нападавшим на человека в общественный убор. Смекнул, но и этого названия они не заслуживают. И получил третий страшный удар, неизвестно от кого из двух. Так что кровь из носа хлынула на толстовку. Что у тебя в портфеле, паразит? Телеграммы? А тебя предупредили по телефону, чтобы ты их никуда не носил? Предупреждали, я тебя спрашиваю, гад такой! Предупреждали! А ты все-таки побежал? Дай сюда портфель! Гад! И оба подхватили администратора под руки, выволокли его из сада и понесли с ним по садовой. Гроза бушевала с полной силой. Вода с грохотом и воем низвергалась в канализационные отверстия. Всюду пузырилось, сдувались волны, с крыш хлестало мимо труб, из подворотен бежали пенные потоки. Все живое смылось садовой, и спасти Ивана Савельича было некому. Прыгая в мутных реках и освещаясь молниями, бандиты в одну секунду доволокли полуживого администратора до дома номер 302 бис. Влетели с ним в подворотню, затем кинулись в шестой подъезд, и близкий к безумию Варенуха был вознесен в пятый этаж и брошен на пол в хорошо знакомой ему полутемной передней квартиры Степы Лиходеева. Тут оба разбойника сгинули, а вместо них появилась в передней совершенно нагая девица, рыжая, с горящими фосфорическими глазами. Варенуха понял, что это то и есть самое страшное из всего, что приключилось с ним. И, застонав, отпрянул к стене. А девица подошла вплотную к администратору и положила ладони рук ему на плечи. Волосы Варенухи поднялись дыбом, потому что даже сквозь холодную, пропитанную водой ткань толстовки он почувствовал, что ладони эти еще холоднее, что они холодны ледяным холодом. «Дай-ка я тебя поцелую», — нежно сказала девица, и у самых его глаз оказались сияющие глаза. Тогда Варенуха лишился чувств и поцелуя не ощутил.